Глава 18. Трое замерли. Казалось бы, куда еще сильнее. И так сидят, не шелохнувшись, а сейчас даже дышать перестали. И все трое косятся на меня своими глазищами из-под рваных челок. Что, спрашивается, я опять сделала не так? Надоели, честное слово. Видят же, что я с ними нормально общаюсь. Стало ясно, одежды мне не видать. И, судя по их поведению, я сейчас должна была жутко расстроиться и сделать что? Разыгравшаяся фантазия выдала единственный верный вариант. Хотя, хотят бояться меня, так пожалуйста. Провыла за могильным голосом, делая резкий рывок вперед. Еще и рожу скорчила. Ага, я злая и страшная. Троица шарахнулась и в считанные секунды оказалась на приличном от меня расстоянии. Стоя, лупают на меня глазами, а я вздохнула и подперла щеку кулаком. «Злые вы!» — пробормотала, ни к кому не обращаясь. «Уйду я от вас!» «Прости, госпожа!» Склонили все трое головы. Наше появление в деревне вызвало сильное волнение. Если бы мы купили женскую одежду, то привлекли бы к себе еще больше внимания. Первым взял слово Кир. Сначала в деревне появился Тирган, вернувший себе человеческий облик. Потом мы. Это вызвало кучу вопросов. Подхватил эстафету Шан. Перед нами падали на колени, просили помочь родным. Даш. А вот сразу об этом нельзя было рассказать? Тряхнула я головой, избавляясь от сладкой ваты в голове. С этим определенно надо что-то делать. Стоит Дашу заговорить, и я теряю связь с реальностью. Это еще при том, что эльф почти все время молчит и даже близко не подходит. Зачем согласились на привязку, если смотрите на меня, как на зверя, и опасаетесь каждого моего слова? Почему вы? Обернулась я к своей первой троице и Тигу. «Не трясетесь и не боитесь меня, как они! Я ведь ни словом, ни делом, а вы! Бойтесь своих женщин, я не такое чудовище, как они! Хотя и своих не бойтесь! Тронут и придушу их собственноручно!» Парни молчали, а мне вдруг захотелось обратно свой антидепрессант. «Хочу назад огромного и пушистого тигру!» Осмотрелась и сцапала нервно мечущийся хвост тига. Не то, что я хотела, но хоть что-то. Прижала его к своей груди и решила высказаться окончательно. «Не буду я вас бить, наказывать. Вообще не буду причинять вам боль. И рабы бесправные мне не нужны. Если серьезно меня разозлите, просто наши с вами пути разойдутся. И хоть сейчас можете уходить, кто хочет». Встала и, выпустив помятый хвост тига, разгладила свою рубашку. И повторять это мне надоело. Теперь, если захотите, чтобы я кого-то к себе привязала, сами им все объясняйте. Сейчас тебе нельзя никого привязывать. Спрятал от меня тиг свой хвост, который я проводила тоскливым взглядом. Недавно ты привязала троих, не считая двух клятв. И скоро тебя снова накроет откат. Ты должна думать о первом круге, а не о спасении всех, кого мы находим. «Мой первый круг шарахается от меня, как от чумы!» Раздраженно прошипела я сквозь зубы. «Один ненавидит и предпочел одиночество, второй прячется за спинами братьев, жалея себя и свою судьбу. Быть может, у тебя есть желание помочь мне снять напряжение?» Сделала я шаг ближе к тигу. Впрочем, то тут же шарахнулся от меня, как от жуткой заразы. Стало горько и обидно. Развернувшись, нашла дерево с самым большим синим стволом и, обойдя его так, чтобы меня не было видно, сползла, прислонившись к дереву на землю. Легко им сказать «найди, создай первый круг». Нашла двоих и ничего, кроме боли, во всем теле и сплошного разочарования. Я сдерживалась из последних сил, чтобы не накинуться на даже как сексуальная маньячка. Они даже не попытались узнать меня как следует. Сразу же навешали ярлыков, а вот реакция тига на мое необдуманное предложение обидела меня больше всего. Из-под закрытых век покатились горькие слезы. Зачем богиня закинула меня в этот мир, полный красивых мужчин, когда я этих мужчин совсем не интересую? Интересуешь, и даже очень. Любой из них жизнь за тебя отдаст. И поверь, они безумно рады тому, что попали именно к тебе, а не к одной из их женщин. Оно и видно, как они рады, шарахаются, словно от чумы. Сейчас мне даже не особо хотелось вставать и выдергивать блондинистой богини патлы. Я-то думала, меня, если не любить, то хотя бы хотеть будут. Не говорю даже о сдувании пылинок. А тут такой облом, и ладно бы, если была какой-нибудь уродиной. Так нет ведь. Все при мне. Они считают тебя ребенком, отсюда и настороженные взгляды. Вроде видят перед собой не половозрелую девушку, а ум и действия не соответствуют. То же самое и с отношениями. Они на все согласны, но близости с тобой боятся. В этом мире, лишенном женщин, очень трепетно относятся к девочкам. Если кто-то из мужчин хотя бы прикоснется к неполовозрелой самочке сексуальным подтекстом, то смерть для него покажется раем. Сижу, слушаю богиню и офигеваю. С одной стороны, теперь мне понятны многие моменты. А с другой? Да в каком же я месте, я ребенок-то? Искренне возмутилась. Даже в ворот рубашки заглянула. Нет, определенно не ребенок. Их женщины под стать мужчинам не намного ниже них. Да и формами не обделены. А ты и вправду очень похожа на их молодых самочек. Разве что грудь немного пышнее, да мозгов намного больше. И что мне теперь делать? Богиня, она или не богиня, сама меня сюда затащила. Сама пусть и разруливает эту ситуацию. Тело я взяла твое. Немного его переделала, но ты — это ты. Больше менять его я не могу. Придется тебе самой искать выход из положения. Улыбнувшись, развела она руками. Хотела на нее наорать, а потом тоже улыбнулась. Уже придумала. Возвращай меня обратно. Богиня хоть и попыталась не подать виду, но все же немного дернулась. Не могу. Отрицательно тряхнула своей белобрысой головой. «Хорошо», — согласилась с ней. «Останусь тут, а со своим проклятием разбирайся сама. Найду себе любовника, фиг с ним, привяжу насильно. А этих распущу и других спасать не буду. Со временем построю себе домик на отшибе и горе, но все синим пламенем». «И тебе их не жалко? Им меня не жалко?» Ответила вопросом на вопрос. «Сейчас меня накроют, и я кого порву, кого изнасилую. Им плевать, так почему мне должно быть не все равно?» «Ты сейчас расстроена». Начала таять ее фигура. «Я вернусь позже. Когда успокоишься, тогда и поговорим». «Не стоит напрягаться», — помахала ей в ответ. «Я своего решения не изменю. Богиня таки слиняла. Зато во мне проснулась злость. Опять утаили». Опять все решили без меня. Они таки нарвались. И раз захотели себе хозяйку, стерву, они ее получат.